На углу Лексингтон-авеню и 61-й они снова остановились. Келлоган увидел зеленый навес и кивнул. На навесе красовался поросенок, блаженно улыбающийся, несмотря на то, что его зажарили до ярко-красного цвета. Поверх поросенка тянулась надпись «Dixie Pig». У тротуара выстроились 5 черных длинных лимузинов. Их габаритные огни чуть размыто светились желтым в темноте. И Келлоган только тут понял, что авеню затянуло туманом. «Вот!» – Джейк протянул ему Ругер. Мальчик порылся в карманах и обеими руками выгреб патроны. Они тускло блестели под оранжевым светом уличных фонарей. «Положи их в нагрудный карман, отец. Так до них легче добраться, понимаешь?» Келлоган кивнул. «Раньше не стрелял с пистолета?» «Нет», — ответил Келлоган. «А ты бросал тарелки?» Губы Джейка разошлись в улыбке. «Бенни Слайтман и я как-то взяли с десяток тренировочных тарелок и устроили соревнования на берегу реки. У него получалось не очень, но...» «Позволь догадаться, а у тебя как надо». Джейк пожал плечами, потом кивнул. У него не было слов, чтобы объяснить, как хорошо ложилась тарелка ему в руку, становясь как бы ее продолжением. Но, возможно, ему и не надо было учиться. А умение бросать Арису было врожденным, как у Сюзанны. Ее броски Келлоган видел собственными глазами. «Хорошо. Каков наш план?» – спросил Келлоган. Теперь, приняв решение идти до конца, он еще сильнее, чем раньше, хотел, чтобы мальчик взял командование на себя. Джейк, в конце концов, был стрелком. Мальчик покачал головой. «Нет никакого плана. Да и откуда? Я иду первым, ты следом за мной. Как только входим в дверь, сразу разделяемся. Всегда, пока будет такая возможность, между нами должно быть 10 футов. Ты понимаешь, отец? Тогда, независимо от того, как много их будет и как близко они подберутся, ни одному из них не удастся одновременно уложить нас обоих». Келлоган понял, что этот урок Джейк получил от Роланда. Кивнул. «Я попытаюсь идти следом за ней, используя прикосновение. Иш, по запаху. Иди с нами. Стреляй в каждого, кто напрашивается на пулю, и без малейшего колебания, понимаешь?» «Ага». «Если ты убьешь кого-то или что-то, и оружие покажется тебе полезным, возьми его. Но только в том случае, если сможешь взять на ходу. Мы должны двигаться. Мы должны убивать. Мы должны быть безжалостными. Ты можешь кричать?» Келлоган задумался, потом кивнул. «Кричи на них. Я тоже буду кричать и двигаться. Может, бегом, но скорее быстрым шагом. Постарайся, чтобы всякий раз, посмотрев направо, я видел левую половину твоего лица». «Ты будешь видеть», — заверил его Келлоган, подумав. «По крайней мере, до того момента, как кто-то из них уложит меня. После того, как мы выведем ее отсюда, я стану стрелком, Джейк». Мальчик ответил волчьей улыбкой. Все страхи и сомнения он уже отбросил. «Кеф, Ка и Котет», — отчеканил он. «Смотри, загорелась табличка «Идите». Давай перейдем улицу».